Глава 12. Недостаточно только получить знания. Надо найти им приложение. Иоганн Гёте. К некоторым предметам отношение было непонятным. Взять хотя бы целительство. Лекции я слушала очень внимательно. Как я поняла, от этих знаний может зависеть моя жизнь, так как не знала, как здесь обстоят дела со здравоохранением, и не сталкивалась со здешним уровнем медицины. Мир подозрительно тихий. Ректор – хороший преподаватель, хоть и немного сухо объясняет. Не представляю, как можно с этим резким человеком иметь личные отношения, но я не Искар и многого могу не понимать. Хотя разговоры об их отношениях ходили самые невероятные. Но пока училась я спокойно и ровно, чему была несказанно рада. По истории также были одни лекции. Я изучала ее вечером в комнате, потому что на занятиях меня беспокоило только одно – как бы не заснуть. Еще чаще я садилась рядом с Вуку и шепталась. Она мне рассказывала все, что знала про тех, кто был у нас на курсе. О ком-то больше, о ком-то меньше. Но про себя, несмотря на расспросы соседки, я ничего не рассказывала. На примере того же Димы я увидела, к каким домыслам это может привести. Из уст в уста правда сильно искажается, а мне проблемы не нужны. Гадания оставались для меня тайной. Практических занятий у нас не было, и, несмотря на лекции, которые мы писали и учили в большом количестве, предмет этот я не понимала. Столько существовало гаданий, не перечесть. Но нам сообщили, что будут преподавать только проверенные и действенные. Это гадание на магическом шаре-то действенное. Хотя что я понимаю в гаданиях? Мою уверенность в том, что это все шарлатанство, поколебал один из уроков, прошедший ближе к середине учебного года. На небольшом практическом занятии мы всей группой учились выходить за оболочку мира в Нео, пространство между мирами, где текут линии судьбы людей и пути миров. Следуя инструкции, я прикрыла глаза, успокоилась и постаралась расслабиться. Когда абсолютное ощущение покоя и расслабленности овладело моим телом, я постаралась выйти за его границы и... У меня получилось. Невероятно! В первый момент я была шокирована до глубины души. Как такое может быть? Вокруг клубился черный туман. Пространство пронизывали красные и серебристые линии. Только я дотронулась до одной, как мое сознание перенеслось куда-то, и через миг оказалось в гуще сражения, происходящего около необычного полуразрушенного храма. Вокруг шел бой. Люди рубились на мечах. Слышался звон, грохот. Краем сознания я отметила, что по телевизору все происходит совсем не так. Не так страшно. Я смотрела глазами человека, совершенно мне чужого. Ощущала его ужас и отчаяние. Вокруг лилось много крови, слышались стоны и крики, а я, не успев ничего понять, сообразила, что в мое сознание начала проникать предыстория этого события. Меня поразил ужас, и тут сознание пронзило боль. Меня выкинуло обратно. Открыв глаза, я увидела склоненных надо мной преподавателя Диму, Славу и Вуку. За ними виднелись лица одногруппников. Все выглядели довольно испуганными. «Как вы себя чувствуете, Ранер?» – поинтересовалась Пеграна. «Нормально», – прислушавшись к своим ощущениям, пробормотала я. «Ты не откликалась, когда мы звали тебя, понимаешь?» – спросил Слава тихим голосом. И я поняла, почему ощущаю страх и облегчение. Потому что это ощущают они. Кажется, наши отношения вышли на новый уровень. Теперь я не только чувствую, какие ребята испытывают эмоции, но и ощущаю их, как свои. Впору вешаться? Нет, честно ответила я. Преподавательница встала с лавки рядом со мной и тихо сказала. «Урок закончен. Покиньте помещение. Немедленно!» Все стали осторожно собираться. Встала и я. «А вас, Ранер, Я бы попросила задержаться». Настороженно посмотрев на Пеграна, я собрала вещи и села на место, ожидая, пока группа покинет аудиторию. Едва дверь закрылась за последним студентом, преподаватель поманила меня за собой. Ничего не понимая, я последовала за неторопливо движущейся женщиной в боковую дверь. Там оказалась светлая комната, похожая на маленький антикварный магазин. Скорее всего, букинистический. Кроме книг, различные штучки непонятного назначения, шкатулки, череп какого-то животного и много-много всего интересного. «Присаживайся», – предложила хозяйка кабинета. Только теперь я увидела круглый столик у окна и 4 стула. «Спасибо», – машинально ответила я, нерешительно присаживаясь на край ближайшего стула. «Почему ты все время благодаришь?» – шуршала пакетиками за дальним столом преподавательница. «У нас так принято». «Теперь не у нас, Надя. Могу я так тебя называть?» Я кивнула. «Какой у меня выбор?» «Теперь ты дитя этого мира». «Почему вы так решили?» – удивилась я. «Если он тебя не выкинул в первые 3 суток или не убил, значит, принял. И у тебя изменилась внешность». Мне стало не по себе от перспективы, которой удалось избежать. «Откуда вы знаете?» «Мир слухами полнится», – неопределенно ответила Пеграна. «Надо думать, здесь к ним тяготеют больше, чем на земле». «Да, я сильно изменилась, но не кардинально». «С людьми из технических миров так всегда. Вас сложно полностью изменить. Вы тяжелые дети». Сознанием дела ответила преподаватель, заливая в чашки кипяток. «Мы...» – начала я. «Это нам здесь тяжело». «Конечно, тяжело. Я слышала о твоем конфликте». Я угрюмо промолчала, так как не приучена говорить одному преподавателю о другом. Но Пеграна все поняла. Удивительная женщина. «Не переживай. Я ему твои слова передавать не собираюсь. Впрочем, как и другим». Я подозрительно посмотрела на преподавателя. «У него сложные отношения с коллегами», – пояснила она. «Неудивительно». «Но он прекрасный специалист в своей области. Если хочешь мой совет, попробуй взять от него все знания, какие сможешь». «Хороший совет. Но вот выполним ли?» Пеграна поставила передо мной чашку. В ней плескалась подозрительная сине-сиреневая жидкость. Не желая обижать хозяйку отказом, я пригубила. «Ммм, прекрасный вкус неизвестных ягод! Необыкновенно! Вот бы рецептик!» Присев напротив меня, Пеграна спросила. «Как ты относишься к моему предмету?» Я стушевалась. «Ммм, он очень необычный!» Кивнув, преподаватель заметила. «Скептически, понимаю. В вашем мире наше ремесло не в чести?» «Наше? Нет, к нему относятся довольно недоверчиво и не принимают всерьез». «Это понятно. У вас закрытый мир, и дар видения в нем проснуться не может. Тем интереснее, что он так ярко выражен у тебя». Я постаралась ответить тактично. «Не знаю, что сегодня произошло, но я собираюсь стать инквизитором». Пеграна, понимающе улыбнулась. «Гарнер на тебя повлиял?» Я задумалась и постаралась ответить честно. «Нет». «Просто он умеет убеждать, когда хочет. А ты ему нравишься». Я обалдела, посмотрела на преподавателя. «Нет». Мой ответ был категоричным. «Уж как женщина, я его совсем не интересую». Пеграна пожала плечами и промолчала. Странное у нее поведение. «В любом случае, ты многого не знаешь. И сейчас я расскажу тебе, что не написано в учебнике. Просто это всем известно. В нашем мире есть разделение на активные предметы и пассивные. Полное образование получает тот человек или маг, кто получит диплом с 2 специальностями. И не всякое учебное заведение может его дать». Спрашивая, я уже знала, что услышу в ответ. «А наши?» «Да, Академия магии Нурана может его тебе дать. Если твоя основная специальность – инквизитор, то пассивной могут стать гадания. Очень престижная в нашем мире наука». Я не знала, что сказать. Информация явилась неожиданной. «Но есть еще зелья». Пеграна отмахнулась. «Это твоя специализация инквизитора. Многие ее выбирают, а за тебя решила природа». «Я пока еще мало знаю». «Зато читаешь правильные книги». Я удивленно посмотрела на Пеграна. «Нам сообщают, если студенты интересуются литературой помимо той, что положено по программе. Студенты еще не окрепшие умы, и мы чутко следим, чтобы они выросли достойными людьми и магами». «Расскажите мне про Эрго». Неожиданно для себя самой попросила я. Пеграна улыбнулась и отпила отвара. «Хорошо, но ты расскажешь мне, что видела там». Я кивнула. «Ну, в историю я углубляться не буду, это тебе и на лекциях расскажут. Основой нашего мира является порядок. Нас воспитывают так, чтобы мы выросли хорошими людьми с честью и достоинством. Это престижные качества. Не лукавить, не злоумышлять, не переступать через людей ради наживы или расправы. За такие вещи наше общество наказывает отчуждением». Тоже мне наказание. «Мы не ищем сложностей и стараемся доверять друг другу и нашему государству. И пока серьезных разочарований у нас не было. Но, как сама ты знаешь, есть в каждом человеке и что-то плохое. Вопрос только в твоих ценностях». «Куда я попала?» «Теперь ты». Прикрыв глаза и припомнив все, что произошло, я постаралась до малейших деталей рассказать все и передать ощущения. Но предысторию сражения, то, из-за чего оно произошло, я скрыла. Ибо причиной оказалась я. Хоть этого и не было на самом деле. Пеграна нахмурилась. «Не очень хорошо. Конечно, может быть, это не такое уж полномасштабное...» Бормотала преподаватель. «Да, не война, но и не мелкая стычка». «Пойми, Надя, у тебя есть дар. Ты способна видеть, как и я или мои коллеги. Поэтому я хочу, чтобы ты стала углубленно изучать предмет». «Почему?» «Есть две причины. Первая заключается в том, что если сильный дар не контролировать, ты сойдешь с ума. Вторая – по теме освоения дара, видения дарада и технического мира я напишу научную работу». Я шокированно смотрела на Пеграна. «Вот так просто взяла и рассказала про свои виды на меня? Это нормально?» «К тому же я могу оказать тебе помощь в отношении тройки. Скоро она тебе понадобится». Я молчала. «Подумай, и если нужен будет совет, приходи». «С чего вы?» «Я видела твое будущее, Надя». Быстро ответила Пеграна и приподняла ладонь, останавливая мой вопрос. «Рассказать не могу. Нам запрещено открывать судьбу нам подобным. Просто скажу тебе, что не один раз тебе понадобится мой совет. Так что я буду ждать тебя». «Тогда вы, наверное, знаете, какое я приму решение относительно вашего предложения?» – спросила я и допила отвар. «Вкусно». «Да». Безмятежно протянула она. «Провокация! Как пить дать провокация?» В этот момент дверь отворилась. Зашел Гарнер со словами: «Послушай, я понимаю, ты ведешь...» И запнулся, увидев меня. Я же, переведя взгляд с куратора на Пеграна, которая при его появлении растеряла всю свою веселость, кое-что поняла. А именно, мне необходимо ретироваться отсюда. Поздно, бай-бай, пора ложиться, и все такое. Схватив свои вещи и попрощавшись с преподавателями, я пулей вылетела за дверь. Судя по флюидам, витавшим в воздухе, там ожидается любовная баталия, хотя я могу и ошибаться.